по-прежнему нет связи с островом Рудольфа. Женя наладил антенну, ему нужно было услышать хотя бы одну радиостанцию, чтобы проверить хронометр. Потом он приступил к гравитационным наблюдениям. Провел 3 серии и прекратил, потому что приборы все время отмечают сильное колебание льдины. Чувствую, что спокойное житье на льдине окончилось, начинаются тревожные дни, надо быть к ним готовыми. За свою жизнь мы видели немало опасного. Мы большевики, и надеюсь, что сумеем победить и стихию. Я вылез из палатки, накормил веселого, осторожно пополз по льдине проверять хозяйство. Лыжи отброшены в сторону, засыпаны снегом, нарты опрокинуты и скрылись под сугробом. Нарты с походным и аварийным оборудованием покрыты снежным валом. Позвал Петровича. Он вылез из палатки, и мы вместе пошли к трещине, чтобы узнать, в каком состоянии находится гидрологическая лебедка. На всякий случай привязали себя друг к другу веревками, взяли лопаты и пешни. На полпути Петрович заметил новую трещину. Трудно было только разобрать, как глубоко она проходит. Петя нагнулся и сказал: «Очевидно, под влиянием ветра льдина лопнула». Я сунул туда лопату. Она провалилась. Дальше идти не было смысла, так как каждое мгновение мы могли оказаться отрезанными от лагеря. Пока мы стояли, вода начала пробиваться сквозь трещину и заливать обломок льдины. Скоро образовались разводья, и мы поняли, что путь гидрологической палатки отрезан. Вернулись обратно в лагерь. Вскоре Петрович ушел проверить, не разошлась ли трещина у хозяйственного склада. Я очищал нарты от снега, ветер пробирался сквозь меховую рубашку, снег проникал во все поры. Больше получаса нельзя было оставаться на улице. Сыграл с Кренкелем в шахматы. Женя обрабатывает материалы гравитационных наблюдений. Временами прислушиваемся. Нашу льдину часто толкает. Невольно смотрим на барометр, пытаемся успокоить себя тем, что давление немного поднимается. Толчки льдины настолько усилились, что осыпается снег с боков палатки. Такое впечатление, будто мы живем в каком-то мешке, который чья-то сильная невидимая рука основательно встряхивает. Спим по очереди. Надо быть все время начеку. Февраль. 1 февраля. Я играл с Теодорычем в шахматы. К концу партии мы услышали сильный треск позади палатки. Решили не прекращать игры. Мне казалось, что я все-таки выиграю. Когда выяснилось, что мое положение безнадежно, мы стали прислушиваться. Треск возрастал. Я хотел пойти посмотреть, что происходит в лагере, но Эрнст сказал: «Не ходи, промочишь одежду. Я дежурный, сейчас туда отправлюсь». Он тут же вышел, осмотрел все вокруг палатки, но ничего опасного не обнаружил. Легли спать, не раздеваясь. Треск возрастал. Мы с Теодорычем тихо разговаривали. Вскоре я услышал странный скрип в самой палатке. Разбудил Женю и Шершова. «Надо одеваться», — сказал я им. «Под нами скрипит лед». Женя усмехнулся и ответил: «Зачем одеваться? Это снег оседает, потому и скрипит». Я хотел выйти из палатки, но Теодорыч опять уговорил меня остаться, сказав, что осмотрит все сам. Тем временем Шершов оделся и вышел из палатки с фонарем. Вернувшись, он сказал: «Трещина проходит рядом с нами». Петрович был абсолютно спокоен. Он сделал это сообщение тем же тоном, каким он обычно говорит «взял станцию». Вышли из палатки. Действительно, в 8 метрах от нашего жилья виднелась узенькая трещина. Шершов присмотрелся к ней и заметил, что края льда колышутся. Мы постояли несколько минут, осмотрелись кругом, пурга не успокаивалась, метель заносила нас снегом. Вернулись домой. Теодорыч сказал: «Надо прежде всего попить чайку». Обсудили план дальнейших действий. Шершов снова отправился к трещине и вернулся с неприятным известием. Трещина разошлась на 5 метров и прошла мимо склада.